Падая на пол, Гуров подумал о том, что на этот раз Славика с доской рядом нет, и выручать его будет некому, поэтому он старался изо всех сил. Прогнувшись, он встал на мостик и сумел сбросить с себя неподъемную, но не слишком ловкую тушу. Выручка все-таки пришла, Кричко уже был на ногах и, размахивая стулом, из-за которого потерял равновесие, бросился сзади на Широкого. Хозяин уже с рычанием поднимался на четвереньки, когда Кричко, по-молодецки размахнувшись, обрушил на голову Широкого тяжелый стул. Этот предмет мебели был сработан столярами на совесть и, по их расчетам, должен был служить, видимо, многим поколениям. Но они не предвидели, что однажды он попадет в руки полковника Кричко. После удара стул попросту исчез, и от него осталась лишь куча деревяшек для растопки. Широкий вторично рухнул лицом в пол и на секунду затих. Но на шум откуда-то примчался еще один человек. Гуров даже не успел как следует разглядеть его внешность. В дверях только мелькнул его бледный нос и тускло блеснул вороненный ствол ружья. «Ложись, гады!» — нечеловеческим голосом завопил этот тип. «Завалю!» Гуров всегда прислушивался к добрым советам, поэтому он тоже крикнул «Ложись!» и отпрыгнул в сторону. Рядом послышался грохот, это залег Кричко. Ружье выпалило, заряд попал в окно и выбил напрочь все стекла. «Попали», — подумал Гуров, — «на ровном месте да мордой об асфальт. Вот это и называется посмотреть на месте, применять силу, не применять силу. Пускай меня Петр простит, но, по крайней мере, не посмертно». Он откатился вплотную к стене и выхватил пистолет. Увидев в его руках оружие, хозяин, уже пришедший в себя, выскользнул в какую-то неприметную боковую дверь. Тип с ружьем тоже исчез. Кричко подал Гурову руку и помог подняться. «Шевелиться надо», — подмигивая, сказал он, — «пока хозяева милицию не вызвали». «Шуточки твои», — огрызнулся Гуров. «Где все?» «Вон один остался», — поднимая в воздух еще один стул, — сказал Кричко и кивнул в сторону молодого человека с печальным лицом священника, который в этот момент отползал на собственном заду к двери, не сводя с Кричко преданных глаз. Он уже понял, что такое стул в руках Кричко. Гуров предостерегающе махнул пистолетом и приказал молодому человеку оставаться на месте. «Сколько вас тут сейчас в доме?» — сердито спросил он. «Четверо? И все такие идиоты. Ну-ка, Стас, последи за дверью, я с молодым человеком потолкую». Он подошел к сидящему, сгреб его за шиворот и одним рывком поставил на ноги. «Что у вас тут за манера? Гостей с обрезами встречать?» — спросил он, припечатывая парня к стенке. «Предупреждаю, вы меня вывели из себя, и теперь я не скоро вернусь обратно. Говори, гад, где кейс?» «Где что?» — пролепетал священник. «Я не понял». «Сейчас поймешь», — пообещал Гуров и хорошенько встряхнул парня. У того клацнули зубы, и он скосил глаза на дуло пистолета, которое все время вертелось возле его носа. «Так не брал я у вас никакого кейса!» — с жаром сказал он. «Спутали вы что-то!» «Я никогда ничего не путаю!» — процедил Гуров и еще раз шарахнул парня об стенку.